Как выглядит сюжет? Прямая линия — это ваша история, сюжетная линия. 120 минут экранного времени или 300 страниц романа или что-то еще. Ваша задача, если вы вообще решите ею заняться, выстроить сюжетную линию таким образом, чтобы добиться максимального драматического эффекта. Вам нужно понять, что и где должно происходить, чтобы заставить читателя с интересом перелистывать страницы. Мы знаем, что первая часть истории будет началом, что последняя часть будет финалом, а все остальное — середина. Говорят, что греческий философ Аристотель придумал теорию трехактной структуры и что она использовалась во всех тех великих древнегреческих пьесах, которые мы знаем и любим. Это неправда. Поэтика, написанная около 335 года до нашей эры, является древнейшим из сохранившихся произведений по теории драмы, и идеи, изложенные в ней Аристотелем, лежат в основе большей части современной драматической теории. Аристотель был первым, насколько нам известно, кто написал о драматической структуре. Он не утверждал, что пьеса должна состоять из трех актов. Он лишь сказал, что у истории должны быть начало, середина и конец. Это не акты, а просто части сюжета, которые выполняют определенные функции. Тем не менее, большинство людей называют их тремя актами, так что вполне допустимо пользоваться этой терминологией, и мы будем с успехом ее применять. Но в глубине души запомним, на самом деле это не акты. Вы, должно быть, шутите. Англичанин, ирландец и шотландец заходят в бар, и бармен спрашивает: «Это что, какой-то анекдот?» Вы уже слышали эту старую шутку, но всего в двух словах она демонстрирует классическую структуру анекдота — завязка, нарастающее напряжение, кульминация. Вы уже слышали эту старую шутку, но всего в четырех словах она демонстрирует классическую структуру анекдота — завязка, нарастающее напряжение, кульминация. Представьте график, где изображена перевернутая галочка. Горизонтальная ось соответствует времени, а вертикальная — драматическому или эмоциональному накалу. Эту перевернутую галочку можно использовать и для демонстрации сюжетных линий других типов историй. Впервые я увидел этот график в книге Джанет Бэрроуэй «Написание художественного произведения. Руководство по мастерству повествования». По сути, именно так должен выглядеть ваш сюжет. Драматическое воздействие вашей истории нарастает, достигает кульминации, а затем ненадолго затихает, чтобы читатель или зритель не успел заскучать или разочароваться долгим спадом. В книге «The Mega Hit Movies» Джозеф Майкл Стефаник обратился к фильму «Челюсти» и построил график своего собственного эмоционального состояния в каждый момент кинопоказа. В результате у него получился график с резкими скачками вверх-вниз, похожий на звуковую волну, визуализированную MP3-плеером или осциллографом, но в целом основная тенденция напоминает нашу перевернутую галочку. Самое существенное отличие заключается в том, что его история начинается с повышенных эмоций. В прологе происходит первое нападение акулы, которое служит крючком, захватывающим внимание зрителей и втягивающим их в историю. Правило трех. В приведенном ранее анекдоте есть еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание и которые мы рассмотрим позже, когда будем изучать сюжеты романов и сценариев. Во-первых, это правило трех. Англичанин, ирландец и шотландец. Есть более длинные анекдоты, в которых фигурируют эти трое или три представителя других национальностей, или, может быть, батюшка, раввин и утка, но их всегда трое. В сказках тоже фигурируют три поросенка или Золушка и две ее некрасивые сестры, борющиеся за руку принца. Почему? Назовите это экономией или элегантностью в контексте достижения максимального эффекта без суеты и при минимальных затратах сил. Три — это максимальное количество повторов, которые можно использовать для создания определенного рисунка или ритма, а все, что больше трех — излишне. Два повтора могут быть просто совпадением, три — уже закономерность. Четыре — просто утомляют. Помню, как я сидел в кинотеатре и смотрел фильм «Точка обстрела», в котором одни и те же события пересказывались с разных точек зрения. Идея интересная, но когда одни и те же события показали в четвертый раз, то окружающие меня зрители громко застонали. Не несколько человек, многие. А те, кто не стонал, кивнули в знак согласия с теми, кто застонал. Так сработало правило трех. Последнее, что я хотел бы сказать об этом конкретном анекдоте, он основан на том, что слушатель знаком с типичными шутками про англичан, ирландцев и шотландцев. Мы все слышали их так много, что почти стонем вслух, когда слышим, как кто-нибудь начинает рассказывать анекдот со знакомого перечисления персонажей. Оставим в стороне вопрос об увековечивании национальных стереотипов. Мы ожидаем длинную, бессвязную историю, в которой англичанин совершает нечто банальное, шотландец выглядит скупердяем, а ирландец делает что-то, что вызывает недоразумение. Приведенная ранее шутка выбивает почву у нас из-под ног, удивляя, если мы слышим ее в первый раз, она разрушает наши ожидания. Это возможно, потому что у нас есть определенные ожидания. Будучи слушателями анекдотов, мы знаем, как они должны работать. Точно так же обстоит дело и с историями. Наша аудитория прочитала столько романов и посмотрела столько фильмов, что прекрасно знает, как должны разворачиваться сюжеты. Особенно это касается популярных и жанровых историй.